Петров подтрунивал над сестрой не ради розыгрыша, хотел ее разозлить. Если выбить Татьяну из привычной колеи, она горы свернет. Не удастся растормошить, будет брести, глядя под ноги, как бы не споткнуться. После школы провалилась в институт, ревела в три ручья, все ее поголовки гладили, а Петров нахально заявил: «Просто ты тупая, как валенок». Она гонялась за ним по квартире, дубасила, на 5 лет старше, и силушкой бог не обидел. Но Петров весь год подбрасывал сестре нахальные записочки и дразнил двоечницей. К следующим вступительным экзаменам Татьяна вызубрила программу наизусть и легко поступила. Он и сам такой отчасти. Без внешнего раздражителя адреналин не вырабатывается. С годами раздражитель требовался все более мощный, но теперь жаловаться не приходится, задели крепко, адреналина под завязку. Петров продолжал говорить о Васе в третьем лице. Уникальный человек, самый счастливый из всех, кого я видел, пребывает в нирване ежедневно и без особых усилий. Татьяна с брезгливой гримасой смотрела на Васю, который пьяно улыбался и хлопал глазами, польщенный. — Ты нашел свой идеал? — ядовито спросила она брата. — Да, к сожалению, недостижимый. Мешает бешеное самолюбие и отвращение к плохой водке. — Ничего, ты у нас способный. Если ты поддерживаешь, то я постараюсь. С жиру бесишься, да? С богачами случается. Одни в буддийские храмы отправляются, а ты к бомжам прибился, да? — Ага, — весело отозвался Петров. — Кризис среднего возраста называется. — Ошибаешься. Это ранний климакс. — Ничего подобного, — возмутился Петров. — Меня к девушкам тянет. — Вот недавно. — Я тебя сейчас покалечу, — воскликнула Татьяна. — Чьи костыли? Они тебе пригодятся. Его костыли, — выступил в защиту Вася, — он уже покалеченный. Татьяна к словам алкаша отнеслась без внимания, чехвостила брата. — Вася, — скомандовал Петров, — на раскладушку и спать. Танька, помолчи. Он не разрешал ей рта открыть, пока не раздался тихий храп хозяина квартиры. Татьяна не выдержала, злым шепотом начала: — Вот что я тебе скажу, братик мой дорогой. — Сначала ты выслушаешь меня, — сказал Петров. Он покосился на мирно спящего Васю и стал рассказывать. Начало печальной повести про кризис среднего возраста он опустил, остальное выложил без утайки. По мере его рассказа лицо Татьяны претерпевало метаморфозы. От насупленно злого к удивленно испуганному, от жалостливого к паническому, от сочувствующего снова к злому. «Подонки!» — воскликнула она, когда Петров закончил. «Тише!» — напомнил он. Татьяна, теперь смотревшая на Васю по-иному, встала и заботливо укрыла алкаша старой шинелью. «Тебе нужно срочно в больницу!» — сказала она. «Очень болит!» «Сейчас терпимо!» А вначале чуть не рехнулся от боли. «Не могу я сечницу. Там меня легко вычислят. Конечно, на всю жизнь оставаться инвалидом не собираюсь, но чтобы обезопасить Зину и детей, я готов пожертвовать обеими ногами». «Не придется», — решительно заявила Татьяна. У нее уже созрел план действий. «Зина с детьми переезжает в Омск. Потом тайно перевозим тебя и вылечиваем. Мы будем жить вместе, одной семьей, тихо и спокойно. Ни одна сволочь не посмеет к нам сунуться. Танька, я не успокоюсь, пока не отомщу подонкам, которые все затеяли. Но ты же ничего не можешь сделать. Ошибаешься. У меня не так мало данных. Во-первых, нотариус. Во-вторых, медицинское освидетельствование. В-третьих, паспортные данные Каблукова и тренера Игоря Ивановича Лопухина, чтобы он сдох. И самое главное — московский телефон заказчика. Мы еще повоюем. — Паша, я боюсь. — Боишься мне помогать? С ума сошел? Что нужно делать? Как ни пошло звучит, раздобыть денег. — Ну, мы продадим магазин, квартиру, переедем к маме. Это говорила его сестра, которая выгребла подчистую все семейные накопления, купив Петрову современный ноутбук и спутниковый телефон. Спасибо, Танюшка, такие жертвы не понадобятся, да и подозрительны они. Но ты говоришь, что никто, кроме тебя и Зины, которую нельзя вмешивать, не может ничего снять с зарубежных счетов.